Глава 13. Крепость Артема. Два дня спустя. По дороге домой Артем размышлял, как представить для приближенных ему людей события переноса тела и как при этом не развалить только что сформированный союз. Он переговорил с Артамом, и тот как-то не очень охотно решил ему помогать. Артем это заметил и прямо спросил. «Артам, я вижу, что ты не очень хочешь, чтобы мы разделились». Сожитель некоторое время молчал, а затем сознался. «Да, Артем, не хочу. Я не представляю, как буду жить один. Находиться среди незнакомых мне людей и разных дел, которые ты начал, как я буду жить днем и ночью? Что ждет меня в этой суете жизненных проблем? Я знаю, ты затеял большое дело, и оно ляжет на мои плечи, а я не уверен, что смогу выдержать такой груз». «Я тебя понял, брат», — ответил Артем. Разговор проходил мысленно, и попутчики не слышали его. Хайсира сидела на корме в небольшой каюте и не вылезала оттуда. Артема она чуралась, Ниелу боялась, а Хайскара игнорировала. Артем и Ниела сидели на палубе у печи с амулетом обогрева рядом друг с другом. Дракон с трудом пробивал себе путь во льдах, и Артем время от времени пускал перед собой малые огненные шары, разбивающие льды. Шли медленно, но уверенно. «Я понимаю, брат, твои страхи», — вернувшись к разговору, мысленно произнес Артем. «К слову сказать, я тоже привык к тебе. Но, по сути, мы ничего изменить не можем. Мой переход в другое тело нужен, чтобы мы оба смогли выжить. Тело парня, о котором я тебе рассказывал, не поддается воздействию магии магов и дракона. Он единственный, кто может дракону противостоять. Нам нужно это принять и следовать нужному пути, иначе нас ждет смерть. Я буду рядом и буду говорить, что надо делать. Ты изменился, и это заметили все, кто с тобой общался. Доказал, что можешь принимать решения и быть мужественным. Это дорогого стоит. Представим меня как твоего друга. Нет, мы объявим тем, кому доверяем полуправду. Скажем, что проклятием дракона в тебя была подселена душа человека из мертвого города». И мы должны будем разделиться, чтобы не погибнуть. Я стану Артемом, ты останешься Артамом. Вся сила магии, мной изученной, перейдет к тебе. Постепенно ты обретешь уверенность, научишься управлять и собой, и другими людьми. Я буду рядом как помощник и советник, как военный вождь. Для племен ты будешь некромантом Артамом, первожрецом хранителя Иля. Я стану апостолом его церкви отверженных и на озерах создам организацию его служителей. Объявим его культ главным на озерах, этим займусь я. Ты начнешь плотнее изучать магию в библиотеке. После разделения магия мне будет неподвластна». Артам долго пребывал в молчании, но наконец ответил. «Хорошо, Артем. Я понимаю, что другого выхода у нас нет. Я сделаю, как ты говоришь, надеюсь, у нас все получится. Хотя мне страшно. Очень страшно». «Конечно, брат, получится. Мы даже можем представить меня как твоего брата, которого злой дракон заточил в городе мертвых, а ты пришел меня спасать. Эту весть мы разнесем слухами по племенам. Народ такую сказку примет». «Да, согласен. Дикари поверят этому, и так действительно будет выглядеть более правдоподобно. Для тех, кого ты считаешь своими, мы разделимся, для остальных я спасу тебя как брата». «Ну, вот и хорошо, брат, что мы поладили», — подвел черту под разговором Артем. У него на сердце стало легче, но он с тоской поглядел в сторону каюты, и его взгляд перехватила Ниела. Она подсела ближе с правой стороны тела, где осталась человеческая плоть, и обняла его. «Я уверена, Артем», — ласково глядя ему в глаза, произнесла девушка, — «что ты справишься и вернешь Хайсири память. А мы тебе в этом поможем. Ты решил, что будешь говорить своим приближенным о переселении души?» «Да, примерно представляю, что сказать. Много говорить не буду. Скажу, что дракон заточил мою душу в тело брата, а мое тело спрятал на острове магов. Он хотел отправить нас с Артамом в другой мир, чтобы мы готовили его приход. Но Артам удрал и отправился искать своего брата, нашел и хочет вернуть ему его душу. А для всех остальных Артам пошел искать своего брата, нашел в мертвом городе и оживил его своей магией. Брат останется рядом с ним, как военный вождь. «Ну что же, звучит вполне правдоподобно», — согласилась Ниила. «Я бы тоже в такое поверила. А тот парень, о котором ты говорил, он точно Артаму не брат?» «Нет, он из другого мира, как и я. Поэтому в это тело могу попасть лишь я. И еще», — Артем понизил голос, — «он имеет кровь первых королей. Я могу претендовать на трон королевства Риванган и даже на все престолы этого мира». «Ого! Ты и король с древней кровью?» — удивленно воскликнула Ниела, и на них стали оборачиваться гребцы. «Тише ты!» — Артем положил руку на плечо девушки и сжал его. «Зачем трепать это всем?» «Прости, Артем, я просто сильно удивилась и не сдержалась», — шепотом произнесла девушка. «Но ты продумай историю тщательней». «А не надо», — отозвался Артем. «Чем больше таинственности, тем лучше. Есть вещи, о которых другим знать не следует, и мы дадим это понять излишне любопытным». В крепость прибыли с наступлением ночи. Выгрузили припасы, прихваченные в мертвом городе, и Артем, сопровождая Хайсиру, прошел в свой замок внутри крепости. Ниела укуталась в платок, так что виднелись одни глаза, и проскользнула мимо стражников в свои покои. Артема, как хозяйка замка, встречала Мила в сопровождении нечаянных гостей. Уильяма, его жены и Риньера Ирены были тут же, но стояли в стороне Арчибальды. «Здравствуй, дорогой!» — промурлыкала Мила и подставила щеку для поцелуя. Артем вынужден был поцеловать ее. В глазах девушки мелькнуло торжество. «Привет, Хайсира!» — очаровательно улыбнулась Мила, посмотрела на женщину и распростерла объятия. «Дай я тебя обниму. Рада, что ты решила вернуться». Хайсира, одетая в простой овечий полушубок и в мужских сапогах, испуганно спряталась за спину Артема. Мила несколько обескураженно остановилась. «Чего это она?» — спросила Мила у Артема. «Потом расскажу. А пока могу сказать, она потеряла память». «Это Мерши?» — с вопросом в глазах Мила посмотрела на Артема. «Да», — кратко ответил он. «Ее лучше сейчас не трогать. Да и меня тоже». «Спасибо, что встретили, господа», — поздоровался Артем с гостями. «Прошу меня простить за невежливость, но обстоятельства заставляют меня уединиться. Чувствуйте себя как дома». Он вымученно улыбнулся и мысленно добавил: «Но не забывайте, что вы в гостях». Слегка отвесил поклон и решительно прошел мимо удивленных и обескураженных приемом гостей. «Что-то случилось?» — спросила Эннея у Милы. «Да», — ответила девушка, — «но об этом не могу говорить. Артам сам расскажет, если захочет». Уильям нахмурился и промолчал. Он решил все узнать у проворного Луйко. Шуанец точно будет знать, что произошло. Он обнял жену и не сильно повлек ее в общий зал. Ирена осталась стоять и смотреть. Практически сразу появился Хайскар, увидел женщину и радостно ей улыбнулся. «Как съездили, господин рыцарь?» — улыбаясь в ответ, спросила Риньера. «Всяко было», — туманно ответил дикарь. «Но мы все живы». «Это радует», — ответила девушка и не смогла скрыть своего разочарования. Воин при ее появлении не размяк и не проявил привычной Риньере галантности благородного человека. Но она быстро взяла себя в руки. Лучше быть Риньерой при дворе барона и стать женой рыцаря, чем влачить бедную жизнь приживалки, которую брат отдаст насильно замуж за старого вдовца. Такую жизнь себе она не желала. «Да, тут...» — говорила она себе, — еще нет лоска светского общества, но и она росла в глуши в маленьком поместье, где ее круг общения был из няньки и конюха отца, крестьянские девки, с которыми она, босая, бегала собирать ягоды и грибы в лесу, засматривалась на молодых крепких парней и с завистью поглядывала за утехами в кустах девок и парней. Ей такое возбранялось. А длинными холодными зимними месяцами не вылезала из дома и вышивала незамысловатые гобелены. Тут же свобода, которой она всегда хотела воспользоваться. Тут есть Риньеры и благородные мужчины, и она будет одной из придворных дам. Ее мысли прервала Энея. «Ирена, ты идешь?» — позвала она подругу. Девушка спохватилась, покраснела и кивнула. «Да, уже иду, Энея». Эсира вела себя как дикий зверек. Она боялась всех. И Артема, и богато одетых красивых женщин, стражу, что почтительно ей кланялась, и большого грубоватого телохранителя господина замка. Она представить себе не могла, что жила тут и управляла всем этим хозяйством, но при этом откуда-то знала, что нужно делать. Она хотела поговорить с господином, который называл ее своей женщиной, но смущение, родственное детскому стыду и страху, неловкость сковывали ее. Но Артем сам пришел к ней на помощь. Когда они пришли в большие, дорого обставленные покои, он раскрыл шкаф и показал ей одежду. «Это твои вещи, Хайсира», — указывая на богатую одежду, произнес он. «Служанки наполнят горячую ванну. Ты помоешься и переоденешься. Я не буду смотреть на тебя. Выйду, а ты осматривайся, привыкай. Если вспомнишь, что ты делала в замке, поговори со мной. Работа — лучшее лекарство для души». Он вышел, а вместо него в комнату вошли три девушки с бадьями горячей воды. Хайсира дождалась, когда они уйдут, и неуверенно разделась. Сбросила с себя чужие вещи и залезла в большую деревянную лохань. Рядом на табурете было мыло и ароматные притирания. Она откуда-то знала, что это. Намылилась и легла. Закрыла глаза и решила успокоиться. Она размышляла над тем, что умеет и что знает. Не копалась в памяти о прошлом, а проводила ревизию своих умений и навыков. И, как оказалось, она умела и знала многое. Умела готовить, убирать, ловить рыбу, содержать дом. Она понимала, что знала мужчин, и понимала, что в ее жизни был не один мужчина, а несколько, и она делила с ними ложе. Она знала, что тут в крепости есть дети, и она о них когда-то заботилась. Она помнила расположение комнат замка, что находится в кладовых, но не помнила людей. К ней вернулась прежняя собранность, и с новой силой вспыхнуло непоколебимое желание жить. Она не могла позволить себе быть праздной и предаваться мукам страха и неопределенности. Если она умеет хозяйствовать, она будет это делать. Если этот господин говорит, что она его женщина, она будет делить с ним постель. Если появится еще один, что заявит на нее права, пусть они в поединке решат, кто будет ею обладать. Таков закон озер. Хайсира не знала, откуда она знает этот закон. Знала и все. Видимо, всосала с молоком матери. Решив поступить, так она успокоилась. Помылась, встала и вытерлась. Укрывшись простыней, подошла к большому зеркалу у шкафа и посмотрела на себя. Из зеркала на нее смотрела красивая шатенка с недлинными, аккуратно подстриженными до плеч волосами. Хайсира сняла простынь и оглядела свое тело. Крепкое, сбитое, без лишнего жира, с тонкой талией и широкими бедрами, с большой, немного отвисшей грудью, она была, можно сказать, в самом расцвете лет. Она вспомнила чьи-то слова. В самом соку девка. Женственность и чувственность так и перла из нее, но при этом неутихающая сердечная боль сдавила ее сердце. Она прижала руку к своей груди и замерла. «Что это?» — подумала она. «Откуда эта боль?» В памяти ответа не было. Дверь открылась, и в комнату вошел господин. Он остановился на пороге и стал ее рассматривать. Хайсира обернулась и прикрылась руками. Но затем, увидев взгляд полный возбуждения и желания, она потеряла силы сопротивляться этому желанию и безвольно опустила руки и голову. Так и стояла, дрожа всем телом, ожидая, когда он подойдет и обнимет ее. Сладости возбуждения охватили ее с новой силой, и она прильнула к нему спиной. Она хотела этого мужчину всем сердцем, каждой клеточкой своего тела. Его руки обжигали и разжигали в ней негасимую страсть. Мужчина поднял ее на руки, и она почувствовала, какой он сильный, обвела руками его шею и прильнула головой к груди. Вдохнула запах пота мужчины, и у нее закружилась голова. Артем положил Хайсиру на кровать и стал быстро раздеваться сам. Скинув одежду, он быстро окунулся в воду, где до этого мылась Хайсира, вытерся той же простынею и лег рядом. Он был нежен и опытен в любви. Хайсира стонала, изгибалась и пылала жаром. А когда он овладел ею, то отдалась всем его желаниям и страсти. Она неожиданно для себя, без всякого стыда, делала то, что никогда до этого не делала, но где-то видела, и мужчина сильнее распалялся от ее ответных неумелых ласк и любил ее так, как будто никогда и никого до этого не любил. Они все делали молча и страстно. уснули лишь под утро. Она спала чутко и слышала, как ее мужчина поднялся и укрыл ее одеялом, а сам вышел. Хайсира потянулась и со счастливой улыбкой на лице уснула. У нее началась новая, полная радости и чувственной любви, полная новых открытий, жизнь. Артам проснулся под утро. Сквозь смеженные веки увидел обнаженную Хайсиру, и страх забрался в его сердце. Вдруг женщина проснется и поймет, что он не Артем. Опять скандал получится. Или еще чего похуже. Он быстро встал, накинул на раскинувшую ноги женщину одеяло и, подхватив с пола одежду, вышел из покоев Артема. Вероятнее всего, однажды они станут его покоями, а он – нечаянным властителем Озерного края. Артам не чувствовал в себе лидерских задатков, он всегда прятался в тени других и старался не высовываться. Лишь напившись, он становился буйным и наглым, за что обычно получал сполна. «Надо привыкать», — думал Артам, — «или как-то передать бразды правления Артему, но как это сделать?» Он тихо прикрыл за собой двери, оделся и пошел в столовую. Там всегда в комоде были холодные закуски и выпивка. Сейчас он пить не хотел, но чувствовал сильный голод. Артам достал холодное мясо, сало, лук и лепешки. Поставил еду на стол и нерешительно потянулся к кувшину с самогонкой. В сомнениях постоял с протянутой рукой и услышал голос за спиной. «Артам, доставай кувшин, я поддержу твою компанию». Артам обернулся и увидел закутанную в платок и свитер до подбородка Ниелу. Взял графин и поставил на стол. «Не спишь?» — хмыкнула Ниела. «Я тоже. Налей полкружки, что-то погано на душе». Артам молча разлил пахучий самогон и протянул кружку Ниеле. «Ты чего укуталась?» — спросил он. «Заболела?» «Заболела», — невесело отозвалась девушка. «Давай полечу». «Не поможет. И Ехель наказала или наградила, не пойму пока. Надо ждать, когда пройдет». «Понимаю, с богами бывает непросто», — согласился Артам и, подняв свою кружку, отсалютовал ей. Ниела подняла свою, и они выпили, молча закусили салом и стали жевать мясо. «Боишься ответственности?» — спросила девушка. «Точку», — вяло улыбнулся Артам. «Боюсь. Мне кажется...» «Да что там кажется? Я знаю, что это не мое. Я создан для кабинетной работы. Изучать законы магии, учить других, а не править». «Ты будешь этим заниматься», — жуя мясо, ответила Ниела. «От твоего имени править и управлять будет Артем. Он создает, как это он назвал сейчас, вспомню, во, структуры власти. Через них будет осуществлять власть. Так что ты особо не будешь на виду». «Это было бы хорошо», — Артам бросил взгляд на кувшин и махнул рукой. «Что, не хочешь еще выпить?» — спросила Ниела. «Нет, не хочу», — скривился Артам. «Настроение не то. Может...» — он посмотрел на девушку заинтересованным взглядом. «Пойдем в постель». «Ты осмелел, Артам? Не боишься?» «А чего бояться? Мы с тобой уже переспали». «А если ты увидишь мою болезнь?» «Она заразная?» «Нет, не заразная». «Тогда пошли». «Пошли», — странно посмотрев на Артама, согласилась Ниела. «Только ты входи в мою комнату после меня и в темноте». «Ладно», — кивнул Артам и налил себе еще полкружки. «Эй, ты не напейся!» — Ниела погрозила пальцем. «Это я для храбрости», — серьезно отозвался Артам. «Что? Что это?» Вопль Артама разорвал тишину спящего замка. Он вскочил и отпрянул от лежащей на спине девушки. Сил заниматься любовью он не чувствовал и делал все механически с закрытыми глазами. Девушка тоже не отвечала на его скупые ласки, лежала и молчала. Когда светило постучалось в окно, он открыл сонные глаза и сначала онемел от увиденного. Рядом с ним лежала мертвячка и пялилась красным глазом в потолок. Артем отпрянул, и когда мертвячка оскалилась, с воплем ужаса вскочил. Девушка приподнялась на локте и посмотрела на Артама. «А говорил, не испугаешься?» — усмехнулась она. «Обманщик». Артам увидел, что половина тела у девушки осталась прежней, а половина напоминала плоть недавно поднятого мертвяка. Он некоторое время обалдело ее разглядывал, потом успокоился. «Это и есть твоя болезнь?» — спросил он. «Да», — и с болью в голосе спросила. «Что, брезгуешь?» Артам почувствовал внутри ощущение стыда и вздохнул. «Есть такое?» «Это от неожиданности», — быстро добавил он. «Ты же говорила, что это пройдет». «Да, пройдет. Богине нужны жертвы, чтобы быть сильной, а Мара ей их не отдает. Я так поняла, у Иехель соперничество с Илем. Вот она и положила на меня свою печать. Теперь я убиваю людей одним взмахом руки. Как сказал Артем, мы отчасти марионетки в руках богов». «Кто?» — удивился новому слову Артам и осторожно присел рядом с девушкой на кровать. «Как в балаганах на ярмарках, когда человек дергает куклу за ниточки, и та двигает руками и ногами. Боги дергают за ниточки нас, смертных. Эта кукла называется марионетка. Я марионетка в руках Иехель, Артем марионетка в руках Иля. Он заставил его создать церковь для него. С этим приходится мириться, Артам. Я сильно стала противной для тебя», — сменила она тему разговора. «Сейчас уже нет», — ответил Артам и погладил грудь девушки. «Только Артем потратил все силы на Хайсиру». «Я это поняла и сама ничего не чувствую. Все внутри омертвело». Девушка прижала своей рукой руку Артама. «Полежи со мной», — попросила она. Со дня возвращения Артема в крепость прошло 15 дней. Все это время он готовил план зимнего наступления на горцев. Воржик с Ниелой были отправлены по союзным племенам собирать одаренных молодых юношей. Для них приготовили, как выразился Артем, семинарию, где они будут постигать науку боговидения. Артем мало заботился о вере учеников. Он создавал организацию, которая будет прославлять и молиться хранителю отверженных богу Илю. В каждом племени должны были поставить молельный дом с жертвенником для приношений. Не мудрствуя лукаво, Артем описал, каким должно быть помещение. Оно состояло из трех частей: притвор, вход в молельный дом, общий зал, где должны проводиться ежедневные службы, и святое святых с жертвенником, куда мог войти только один желающий и приносящий дары. Сами дары и приношения шли для кормления священников, но слова благодарности и прошения принадлежали хранителю. Иль ревностно следил за его приготовлениями и остался доволен. На просьбу помочь Ниеле он только пренебрежительно отмахнулся. «А чего ей помогать? Поубивает еретиков в горах и получит освобождение, и еще сильнее ведьмой станет». С этим и покинул Артема. Хайсира продолжала сторониться светского общества, но зато окунулась в хозяйственные дела. Сразу взяла на себя заботу о обширном хозяйстве замка, сняв этим заботу с Милы, которая стала преобразовывать двор барона. Еще Хайсира занялась детским домом и организовала работу воспитательниц. Она целиком ушла в дела и лишь вечером наслаждалась ласками своего мужчины. Она мало говорила с ним, больше слушая, и почти никогда не задавала вопросов. Она была послушна, нежна и страстна в постели, но все же между ними стояла стена беспамятства. И Артем чувствовал ее, не гаснувшая, несмотря на близость, отчуждения. Она была для него закрыта. Ее душа, ее чувства были для Артема за семью печатями. Хайсира, когда была свободна от дел, по большей части пребывала в задумчивости, сидела у камина и, сложив руки на коленях, думала о чем-то своем. Для Артема такое положение вещей было тягостным. Мила, наоборот, проявляла к Артему повышенный интерес, старалась быть полезной во всех начинаниях. Она стала отбирать из ближайших племен самых красивых мужчин, смелых, решительных и холостых. Из них отбирала тех, кто способен был обучаться, и создала орден паладинов Духа Озер. В ордене, по задумке Артема, должно было коваться благородное военное сословие. Он решил заниматься с ними тактикой, основой стратегии, как понимал ее сам, и ввел правила кодекса паладина. Мила стала обучать отобранных воинов грамотности, что, впрочем, было легко сделать с помощью заклинания Логоса, но она учила их, как учат в сельской школе, по букварю, и читала им книги из библиотеки. У древних магов был свой орден воинов-храмовников. Она взяла за основу их наставления, дополнительно стала учить первых курсантов-послушников, как пользоваться приборами за столом, красиво сидеть, принимать пищу и поддерживать разговор. Учила сочинять стихи и писать сочинения. Но это было только начало. Предстояло отобрать первых 5 десятков лучших воинов и составить полную программу обучения. Иль, хранитель, эту идею одобрил и обещал наложить на орден свое благословение. Артем в это время решил провести сход вождей у него в замке. Нужно было подготовить союзные племена к грядущим переменам. Он выбрал время и отправил посыльных по озерам. Перед разговором с вождями Артема одолевали сомнения. А вдруг ему не поверят или подумают, что он сошел с ума? Дикари были и умны, и мнительны одновременно. Если им покажется, что он говорит странные вещи, его посчитают наказанным предками помешательством, которые почему-то лишили вождя разума. Таких людей дикари убивали. Посыльные своевременно оповестили вождей о тайном сходе в замке, и через 2 седмицы они прибыли в замок. Собрание проводилось в тайне на 3-м закрытом этаже. Здесь присутствовали также Мила и Хайскар, первый посвященный в рыцари воин озер, ставший старшиной паладинов. Артем оглядел напряженные лица собравшихся, выждал нужную паузу и, когда напряжение достигло максимума, стал говорить. «Я хочу вам открыть тайну, по какой причине я прибыл в озерный край. Когда-то давно, несколько лет назад, моего брата похитили и привезли на остров мертвых. Там его положили в магический лед, а его сознание подселили ко мне. Во мне живет дух моего брата и мой дух. Днем я Артам, ночью Артем. Скоро придет время, и мы вновь разделимся. Я был в городе мертвых и видел тело брата. Нашел там книги по переселению души. Это случится поздней весной, и мой брат будет моим помощником и советником, а также военным вождем. Я буду заниматься магией и учить других». Все должны будут принять его, как и меня. Это тайна, которую я открываю только вам. Болтать об этом не стоит, иначе дракон, хранитель мира, узнает об этом, и нападение произойдет раньше. Если есть по этой части совещания вопросы, то задавайте. На что смогу, на то отвечу. Есть тайны, которые я не могу раскрыть. Это опасно. Сначала вожди сидели и ошеломленно смотрели на вождя с недоумением. Затем поднялся Гросвар и спросил: «Вождь Артам, а кто будет вождем Союза? Если это будет твой брат, то люди нас не поймут. Он ничего не сделал для Союза, чтобы удостоиться такой чести. Второй вопрос. Как брата доставили в мертвый город и для чего?» Отвечу сначала на второй вопрос. «Нас дракон планировал отправить в другой мир, готовить ему место». Теперь глаза дикарей стали как блюдца. «Не спрашивайте, почему он выбрал нас». Артем предотвратил шквал вопросов. «Я не знаю, но я сумел убежать. Его сюда доставили агенты церкви шаманов-шавланов. Как это точно было сделано и как они проникли в город мертвых, я не знаю. У них было много тайн, но они забрали их с собой. Вождем Союза останусь я, но у меня много будет и других дел. Военными делами будет заниматься он. Вы сохраняете свое положение в племенах и в союзе. Ваши права попраны не будут, но я не успеваю и воевать, и заниматься более важными делами. Поэтому мне понадобится и ваша помощь. Союз должен стать нерушимым», — жестко и твердо произнес Артем, «и держаться не на мне одном, а на более твердом основании. Даже если я погибну, он должен продолжать жить и бороться с захватчиками. Для этого будут формироваться специальные группы людей, которые возьмут на себя часть моих полномочий. Во-первых, мы создадим устав Союза, где распишем права и обязанности всех вождей и членов Союза. Там обозначим и органы управления, разведку, контрразведку, сбор налогов на содержание государственных структур, Верховный суд, который будет разбирать споры между племенами, специальные силы, которые в случае мятежа отдельных вождей погасят этот мятеж. И союз должен стать очень нужным всем, и вам, и вашим соплеменникам. Он должен быть сильным, чтобы его боялись, а простые соплеменники должны чувствовать себя в безопасности. Для этого нужно создать группу вождей, которые займутся проработкой устава на основе старых традиций и современных реалий. Время позволяет заняться этими вопросами. Сейчас зима, и жизнь в племенах почти замерла. Я предлагаю включить в рабочую группу следующих вождей. Маховик преобразований, запущенный Артемом, сначала трудно со скрипом, но затем все быстрее стал набирать обороты. У него оказалось достаточно последователей среди вождей и шаманов, но главное, его поддержали простые члены Союза племен народа Озер. Они на себе почувствовали, как изменилась их жизнь к лучшему, и у вождей не осталось возможности повернуть события вспять, да и мало кто хотел этого. Весть о тяжелой участи, постигшей Мершей за убийство женщины-вождя Ардама, быстро разлеталась по племенам. Колдунья не ела, мстительница убивала Мершей одним мановением руки. Пополнив свою армию мертвецов, она ушла. После нее пришли граваны и забрали остатки племени к себе, а на их месте обитания поселилась нежить, и туда боялись соваться неприсоединившиеся к союзу племена. Страх поселился в сердцах тех, кто противился Артаму-некроманту, а слухи ползли по озерам и обрастали фантастическими подробностями. Артем понимал, что слухи будут, и их не остановить, и не мешал их распространению. Наоборот, он запускал новые, еще более страшные слухи о себе и деве-мстительнице, и в это же время готовился к походу в горы. Сват должен был поставить драконы на коньки, чем и занимался вместе с мастерами, кузнецами и корабелами. Задуманное им было в диковинку для дикарей, но вера в своего вождя была такой, что они могли и попробовать привязать небо к земле, прикажи только он им. Готовились и молодые воины-гоплиты, сражающиеся в фаланге. Теперь они готовились сражаться с разрозненным строем манипулами по 50 мечников. Шаманы-огневики и шаманы-лекари тоже вошли в его отряд, ну и, конечно, нежить под водительством барона. Во главе с полунежитью Ниелой, как ее стали называть за глаза в замке, она вернулась в поселок, оставленный Мершами, и там тренировала своих мертвяков. Никто точно не знал, сколько их у нее, не знал и Артем. Когда был готов первый корабль и поставлен на коньки, он вместе с адмиралом флота Хайбраном стал учиться управлять им. Для разгона он использовал воздушный кулак, а когда ветер наполнял косые паруса, корабль сначала медленно, неохотно, затем все быстрее начинал скользить по льду. Пару раз дракон чуть не разбили, но речные матросы справились с управлением. Труднее всего давалась им остановка и торможение, но через 3 дня речники уже гоняли по реке, как по воде. На этом корабле обучались остальные экипажи. Вскоре это катание превратилось в повальное развлечение для светского общества баронства. Сват сделал коньки нескольким лодкам, и на них матросы катали визжащих от восторга и страха реньер. Для обитателей замка это были забавы, для Артема еще одна возможность быстрой переброски войск. Мобильность, скорость и неожиданность – вот факторы победы, считал он в предстоящем сражении с горцами. Горцы не ждали нападения со стороны реки. И он решил этим воспользоваться. Когда был готов второй дракон, он посадил в него пару псов и отправился по реке к заимке. По льду добрались за неполный час, летели с ветерком. Увидев вышку на берегу, матросы лихо развернули корабль боком и стали тормозить. К берегу пристали четко. Артем прошел по устью ручья 40 метров и поднялся на крутой берег по хорошо расчищенным от снега ступенькам. Псы побежали дальше, видимо, почувствовали дичь. Артем не стал их останавливать, он направился осматривать, как обживались воины в крепости. Как устроился тут небольшой гарнизон, посменно несущий службу. Доверять несение службы тем, кого он сюда выселил, Артем не стал. Десяток его дружинников сменялся каждые 10 дней, а вот местные мужчины-переселенцы его усиливали и снабжали припасами. Сюда ушел один из родов его племени, а его племя среди племен озер так и называлось – Артамово племя. И хотя поселенцы крепости не напоминали племенное образование, в том смысле, как это было принято у народа озер, Артем понимал, что для дикарей такое устройство общества и название ближе и понятнее. Поэтому просто согласился с названием. Для своих он был бароном, для остальных племен – вождем Артамова племени. Быстро осмотрев крепость и не найдя нарушений в несении караульной дозорной службы, отправился в поселок. Смотрел на поселок, стоя у колодца. Тут тоже все было в порядке. Дома заселены, колодец почищен, дворы и дорожки расчищены от снега. Из труб тянулся к небу сизый дым. В коровниках мычали коровы, голосили петухи, стараясь перекричать друг друга. Бабы копошились во дворах на скотных базах. Поселок обживался. Вороны с привычным недоумением каркали, переговариваясь на своем птичьем языке. Детвора играла у крепости воинов и просила часового у ворот пустить их вовнутрь. Артем направился по уже знакомому маршруту к скале с пещерой, спустился к ручью, скатившись на заднице, и по крепкому ледяному насту ручья направился к подземной пещере. Он хотел посмотреть, что стало с псом, осьминогом, и хотел найти ларец с амулетом. Его будущее зависело от амулета у этого осьминога. «Еще подохнет или местные найдут», — думал он, шагая широкими шагами по льду, — «и пришибут нечаянно его. Хотя пес не даст». Странным образом он привязан к этому существу, — пришел к выводу Артем, — но для спокойствия совести проверить стоило. Вход он нашел не сразу, даже успел пройти мимо и остановился, недоуменно разглядывая скалу. Кусты и снег есть, а входа в пещеру нет. Тогда он повернул назад и стал раздвигать руками кусты, внимательно изучать основание скалы. И нашел узкую щель, занесенную снегом. Встав на колени, Артем руками расчистил рыхлый наст снега и кинжалом, отрубая куски льда, расширил проход. Снял полушубок и, извиваясь как уж, проклиная магов прошлого за то, что сделали вход таким узким, прополз до камня, перегораживающего проход. Когда он, отдуваясь, встал на четвереньки, его в лицо лизнул вонючий язык, обдало смрадом мертвой плоти, и рядом раздалось радостное поскуливание. «Что?» — Артем протянул руку и ласково погладил голову пса. «Сторожишь своего друга? Пусти, я пролезу дальше». Пес отошел и сел. Артем разогнулся, надел полушубок, который толкал перед собой, и запустил светляк. С прошлого посещения в туннеле практически ничего не изменилось. Он прошел по узкому проходу в пещеру и увидел лежащего на костях осьминога. Рядом с ним лежала тушка бобра, которую он, обхватив щупальцами, клевал клювом и отрывал большие куски. «Жив пришелец», — успокоился Артем и погладил заботливого Ширда. «Кормишь, значит, друга, да? Ну, корми. Он нам пригодится. А тебе вот в награду дарю пару душ». И Артем скормил Ширду две, прикрепленные к его ауре, души. Ширд дернулся, и его глаза сверкнули огнем. Пес упал на пол пещеры, как подкошенный. Тело Ширда сотрясалось. Артем помнил, как сам горел от переизбытка энергетической подпитки. «Ничего, потерпишь», — буркнул Артем и перешагнул через пса. «Я тоже терпел, и, как видишь, жив». Он подошел к осьминогу и прикрикнул на того. «Подвинься, слизняк, мне надо посмотреть на амулет». Но осьминог проигнорировал его приказ. Он продолжал жрать свою добычу, принесенную Ширдом. Артем постоял и получил мысленный посыл. «Надень свою корону». «Ага», — догадался Артем. «Новый приживалец-змей заметил чужака и предупреждает его». Он вытащил из сумки корону и надел на голову. Из сумки показалась голова сонного свада. «Что, уже пришли?» — зевая спросил Гримлун и полез из сумки. «Фу, какая мерзость!» — произнес он, брезгливо рассматривая иномирное существо. «Это кто же такой будет?» — спросил он у Артема. «Точно не знаю, но догадываюсь, что это мой будущий помощник, когда я разделюсь с Артамом». «Хм, и чем этот слизень с хвостами тебе сможет помочь?» «Увидим», — пожал плечами Артем и толкнул ногой осьминога. Тут же он получил ментальный удар по мозгам, но корона часть удара отразила обратно, а часть преобразовала в магический щит разума. У Артема лишь случилось кратковременное головокружение, а осьминог забился в конвульсиях. «Ты не балуй», — произнес мысленно Артем, — «а то еще чего доброго и сдохнешь». Осьминог, не реагируя, продолжал дергаться. Теперь у ног Артема дергалось в конвульсиях два тела. Он осторожно отодвинул тушку осьминога носком сапога, присел и стал в этом месте, где ранее лежал осьминог, копаться в пожелтевших человеческих костях. Скоро он наткнулся на бронзовый сундучок, вытащил его наверх и стал осматривать магическим взором. Секретов и ловушек не было. Видимо, древние посчитали охрану сундука тварью достаточной и понимали, что за ним придет немаг. Он открыл крышку и обалдело уставился на его содержимое. Внизу на дне лежала красная коробочка, а рядом пистолет ТТ. Артем протянул руку и поднял пистолет. На рукояти была прикреплена бронзовая пластина с мелко нанесенной гравировкой. начальнику ОКР СМЕРШа 35-й стрелковой дивизии подполковнику Чеботарю МВ на память о службе. Рядом находилась запасная обойма. Артем вытащил магазин из пистолета. Он был полон патронов. Артем осторожно положил пистолет обратно и поднял коробочку. Открыл и офигел еще больше. В ней лежала золотая звезда героя. Больше ничего в сундучке не было. «Это и есть амулет?» — вслух спросил сам себя Артем. А сват с нетерпением стал дергать его за штанину. «Покажи, брат». Артем показал звезду. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил он у Гремлуна. Тот долго смотрел на то, что лежало на ладони человека, и после затянувшегося молчания произнес. «Здесь столько плетений, что я не понимаю, что тут напихано». «Это не то, сват. Это золотая звезда героя из моего мира, и я догадываюсь, кому она принадлежала. Только не пойму, как это все оказалось здесь». «А что это за золотая звезда героя?» «Высшая награда моей бывшей страны». Артем присел, достал запасной магазин и сунул его в сумку. Положил коробочку обратно и закрыл сундук. Только потом он услышал скулеж осьминога. «Не плачь», — произнес Артем. «Эта штучка останется с тобой». И положил сундук в ямку среди костей. Засыпал ее костями и выпрямился. «Пошли отсюда, сват». Я увидел, что хотел, и мы сюда еще вернемся, но несколько позже. Пришедший в себя осьминог подполз на место, где был спрятан сундучок, и вновь принялся грызть бобра. Первая поездка по реке к горам. Неделя спустя. Прошла еще одна неделя. Зима отметилась еще одной метелью, и установилась ясная солнечная погода. Мороз усилился. Артем редко встречался с гостями, бывая в замке наездами и все больше пропадая на полуострове, где ранее жили 5 враждебных ему племен, а теперь разместились его личные войска и переселились племена Тойва и Хойда. Туда же перебралась с мертвяками Ниела. Артем взял с собой Хайсиру, чтобы пообщалась с родственниками. Он решил на время оставить ее в родном племени, в надежде, что это поможет ей вернуть память. Сам же решил наведаться по реке в горы, разведать местность, поймать несколько горцев в качестве языков. Он хотел выявить военную составляющую горских князей, их способность к мобилизации, сильные и слабые стороны военных отрядов. С собой он взял 10 граванов, 5 поднятых псов-ширдов и 10 ведьм Ниелы. Уже очень хорошо они показывали себя в налетах. Сильные, ловкие, неутомимые, умные и послушные воле Ниелы. В разведке и диверсиях им не было равных. После того, как на девушку была наложена печать благословения богини смерти, ведьмы готовы были лизать снег под ее ногами. Кораблем управлял самый обученный экипаж речных матросов в количестве 6 человек. Ранним утром погрузились на корабль и отправились в путь. Корабль летел по льду, словно птица на крыльях. Как отметил Артем, скорость, с которой двигался корабль, была не меньше 40 км в час, и корабль можно было разогнать еще больше. Но матросы, следуя указаниям Артема, вели дракон зигзагами, что делало путешествие еще более приятным и интересным. В пути попадались небольшие занесенные снегом островки, и по мере приближения гор русло становилось уже, и лед был не такой ровный, как ранее, и поэтому скорость снизили. Между двух гор они оказались через полчаса пути. Пешком это расстояние нужно было идти весь светлый день. Артем знал, что на озера приходят горцы, живущие в поселениях, расположенных на левом берегу Безымянной, а что находилось на правом берегу, его тоже сильно интересовало. Там можно будет создать временную базу для набегов на левобережных горцев или даже заключить союз с теми, кто жил на правом берегу, если там были поселения. Мыслей и планов вертелось в голове много, но Артем не хотел уклоняться от главной цели – нанести неожиданный удар с тыла по поселениям враждебных горцев. Первые признаки жизни они увидели уже скоро. На берегу у подножия гор теснились низенькие, вросшие в землю, сложенные из камней домишки под тесом. На их корабль с удивлением смотрело около 10 людей, одетых в меховые одежды мехом наружу. Их лица выражали хорошо видимое обалдение. Еще бы, увидеть зимой большой корабль, двигающийся по льду, это было еще то зрелище. «Пристанем к поселку», и поговорим с ними», — решил Артем и приказал пристать к берегу у поселка. «Неела, приготовься ловить жителей живыми. Нам нужна информация». Корабль ловко развернулся и, гася скорость, стал возвращаться. Жители деревушки смотрели на корабль, пока он не приблизился вплотную, и когда они разглядели на борту вооруженных людей, а также невиданных ранее страхолюдных животных, они бросились в рассыпную в разные стороны, стараясь спрятаться в горах за камнями. Корабль пристал к берегу к мостику, и с его борта спрыгнули 10 ведьм. Артем поставил магический щит на корабль и стал ждать пленных. Ведьмы справились быстро. Вскоре к кораблю, опираясь на длинную переднюю лапу, спешили с грузом на спине бестии Ниелы. Они бросали людей к ногам Артема и уходили за новыми пленными. Артем выбрал самого старого мужчину с черными испуганными глазами, разбитым лицом и орлиным носом. «Встань, старик», — приказал он. И два гравана быстро подняли на ноги старика. «Как твое имя?» — спросил Артем. Старик в ужасе смотрел на него и молчал. Граван отвесил легкий подзатыльник старику, и тот, качнувшись вперед, пришел в себя. Артем повторил свой вопрос. «Корсай», — ответил замешкавшись старик и вжал голову в плечи. «Корсай, тебе и твоим людям мы не сделаем ничего плохого. Я просто хочу получить кое-какие сведения. О горцах, что живут тут и совершают набеги на народ озер. Я даже награжу вас, если получу исчерпывающий ответ. Я вижу, что вы не воины, рыбаки. Расскажи мне о ваших горах и кто тут живет». Старик поморгал и, оглянувшись на лежащих мужчин, женщин и плачущих детей, кивнул. «Хорошо, воин, я расскажу все, что знаю. Мы жители рыбачьей деревушки, у нее нет названия. Тут проживает 30 рыбаков с семьями. Я староста деревни. Таких деревушек по реке еще много, но наш поселок находится на землях князя Улургажи. У него еще около 10 поселений выше в горах. Что ты еще хочешь знать? Спрашивай». «Сколько воинов у князя?» — спросил Артем. «Я точно не знаю. У него конные воины. 8 десятков. И ополчение охотников еще столько же. К нам спускаются только сборщики оброка. Мы отдаем каждую 5-ю выловленную рыбу, соленую икру, соль, что добываем в пещерах». «Все воины князя с ним в его поместье?» «Нет, они разбросаны по поселкам десятками для кормления и защиты от набегов». «Вы тут живете безопасно? Никто на вас не нападает?» «У нас брать нечего, мой господин. Там, — старик указал рукой на правый берег, — живут племена эхейцев. Отважные воины. Они враждуют с князем, а тот ходит на них походами и приводит пленных. У князя железное оружие и броня, у эхейцев все из дерева и кости. На нас они не нападают, но зимой ходят набегами населения, которые выше в горах. Скажи честно, старик, что вы помогаете эхейцам, иначе они бы ваше поселение разорили», — усмехнулся Артем. «Вы находитесь на границе владений князя, и через вас племена ходят с набегами». Старик пожал плечами. «Мы лишь говорим им, где сейчас князь и его дружина. Дороги они знают и без нас». «А как князь терпит такое?» — поинтересовался Артем. «Не знаю». Старик пожал плечами и вновь оглядел лежавших друг на дружке людей. Артем заметил его взгляд и дал команду. «Отпустите всех. Ниела, хватит таскать пленных. Пусть твои ведьмы вернутся, а ты, старик, присядь, у нас будет долгий разговор». Разговор вышел интересным, за простоватой маской рыбака прятался умный и рассудительный мужик. Он понимал, что все сведения из него могут вытащить силой, и, проживая на границе земель с враждебными племенами эхейцев, научился простым приемам дипломатии. Умел служить и вашим, и нашим. На корабле Ниела накрыла стол с угощениями. Артем указал старику место и сел сам. «Поешь, Корсай, и поведай мне, как наладить отношения с эхейцами. Мы уйдем, и ты можешь о нашем прибытии рассказать слугам князя. Только то, что мы хотим наладить отношения с их врагами, говорить не надо». «Понимаю, господин», — степенно ответил старик. «Мы наслышаны, что на озерах появился сильный воин, и он собирает племена в один кулак. Князья собирают и готовят войско для большого весеннего похода. Это странно. Обычно они ходили набегами зимой, но сейчас они готовят набеги на эхейцев, чтобы обезопасить себя и свои поселения от их набега весной. Если войска князей уйдут, то поселки останутся без защиты. «И когда примерно князья пойдут набегом на эхейцев?» — спросил напрягшийся Артем. «Через дней 10-15 пойдут облавой. А сейчас наш князь уже сумел захватить одного из вождей эхейцев Эпира Одноглазого. Его провозили мимо нас 7 дён назад». Артем задумался. Старик спокойно давал ему расклад на зиму. Горцы зимой почистят соседние горы, наберут рабов, обезопасят свои селения от набегов и спокойно пойдут на племена озер, не опасаясь набегов непонятных эхейцев. Видимо, это совсем разные народы, которые враждуют и воюют между собой. Причем, если левобережные горцы имеют железное оружие и броню, то правобережные горцы застряли в каменном веке и металл не используют. Или не умеют, или не хотят. Хотя, по словам старика, воины они знатные и даже нападают население левобережных горцев. Однако выпадает удобный момент напасть население горцев, когда их князья уйдут походом на эхейцев. Это должно заставить их вернуться и ответить своим набегом на озера, и тут их можно будет подловить. «А скажи-ка мне, Корсай, эхейцы знают о зимнем набеге?» «Да откуда, кто же им скажет? Они готовятся идти набегом населения наших князей, когда те уйдут ловить рабов на озерах. Так всегда было. А встретят их дружины князей, а не ополчение, разгромят и пойдут на их сторону». «Интересные ты говоришь вещи, Корсай», — недоверчиво произнес Артем. «Ты, простой рыбак, знаешь о замыслах эхейцев, а они о замыслах князей не знают. Хотя ты тоже об этом знаешь. Странно это». «С нас стали собирать увеличенный оброк, мой господин. И сборщик оброка сообщил, почему это происходит. Поэтому я и знаю. Эхейцы к нам не приходили, и им никто не сообщил об облаве. Не искать же мне их, чтобы рассказать. Не мое это дело. И если не спросят, я не скажу». «Я понял тебя, Корсай». Артем, размышляя, побарабанил пальцами по дну бочки, что служило столом. «Говоришь, дней 10-15 князья пойдут на большую облаву. Значит, они столкнутся с отрядами эхейцев, которые готовятся идти набегом». «Да, все так и есть», — кивнул старик. «Что тебе нужно, Корсай, для тебя и твоей деревни?» «Забери нас к себе на озера, воин. Мы тут бедствуем, питаемся одной рыбой, да иногда горными баранами. Сколько бы ни поймали, улов забирают лихие люди или князь. Устали мы». «Не вопрос, заберу к себе», — кивнул Артем. «Мне хорошие работники нужны, оброк платить не будете 3 года, дам земли и скот. Жить будете безопасно, но для того, чтобы это получить, ты должен мне послужить». «Что могу, сделаю, мой господин». «Скажи сначала, кто такие лихие люди?» «Приплывают они со стороны моря на лодках, под осень грабят, насилуют и уходят ловить эхейцев. Пираты морские, мой господин». «Ясно. Мне от тебя нужно будет узнать, когда точно дружины князей уйдут в набег. Сюда прибудет маленькая лодка, на ней будет вот этот воин». Артем ткнул пальцем в Хайскара. «Ему все подробно расскажешь. Что еще я могу для тебя сделать?» «Выполни свое обещание, мой господин, и больше нам ничего не надо». «А не боишься, что князья придут на озера, и ты попадешь к ним в плен?» — спросил Артем. «Если ты прибыл сюда на такой лодке, то ты сможешь остановить наших князей». Старик прямо посмотрел на Артема. «Я видел твоих воинов. Знатные бойцы, сразу видно». «Ты был воином?» — уточнил Артем. «Был когда-то. Потом попал в плен. Освобожден и был поселен тут». «Ты эхейц?» — угадал Артем. «Наполовину. Мать эхейка. Отец был десятником у деда нынешнего князя». Артем, понимающе покивал головой. Теперь для него пазл сложился. Правобережные горцы не были для старика чужими, а вот свой князь родным не стал. «Мы сейчас уедем, но ты жди моего посланца, Корсай», — обдумав, произнес Артем. «Скоро я вернусь сюда и не один. Это слугам князя не говори», — старик встал и кивнул. Поклонился в пояс и, не притронувшись к еде, сошел на берег. Корабль медленно отчалил от мостика, развернулся и, набирая скорость, помчался обратно. На берегу остался стоять и смотреть ему вслед старик. К нему подошла девочка и дернула старика за рукав меховой накидки. «Дед», — спросила она, — «а это кто был?» «Это, внучка, наша будущая свобода», — улыбнулся полным зубов ртом старик. Девочка не поняла слов старика и лишь прижалась боком к его ноге. «Свобода — это хорошо?» — спросила она. «Лучше ничего нет», — не раздумывая, ответил старик.